Жилье для рабочего класса. Контраст между уровнем жизни разных социальных групп в стране был колоссальным. Одни могли без затруднений прокормить несколько сотен гостей, другие еле-еле наскребали на хлеб. Особенно это чувствовалось в городах. Производство расширялось и требовало людей. В начале XIX века в Лондоне насчитывалось меньше миллиона человек. В конце численность населения приближалась к 4 миллионам. Для всех нужны были дома. К середине викторианской эры это стало такой проблемой, что потребовало немедленного вмешательства со стороны правительства. Под жилище использовалось все, что имело крышу. Большинство рабочего населения снимало угол. Иногда в каждой комнате проживало по нескольку семей, а в доме среднего размера — по 40 и больше человек. Первой попыткой решения жилищного вопроса был акт парламента 1851 года «Жилище для рабочего класса», позволявший местным властям возводить дома для ремесленников. Были приняты и другие меры. Однако к 1880 году ситуация сложилась хуже некуда. Была создана комиссия, которую возглавил старший сын Виктории, принц Уэльский, и вошли также кардинал Маннинг и лорд Солсберн, ставший вскоре премьер-министром. В ходе работы были выявлены жуткие условия, в которых жили люди не только в Лондоне, а по всему Соединенному Королевству. В хибары бедняков набивалось такое количество народа, что ни о какой гигиене или санитарных нормах речи быть не могло. На окнах не было занавесок, люди понятия не имели, что такое постельное белье. Жилища кишели тараканами и другими насекомыми, а также крысами. Моральные устои в таких условиях подвергались серьезным испытаниям, что часто приводило к ранней проституции. Другой проблемой была жуткая грязь, которая образовывалась, однако, не только от лени или безысходности жителей, порой за антисанитарные условия нельзя было винить живущих там. В своей речи капеллан клеркенвиллской тюрьмы мистер Хослей говорил: «Заходя в дом, вы увидите умопомрачительную грязь везде, куда бы вы ни ступили. Но в большинстве случаев теперешним жителям дом уже достался в таком состоянии. Я знаю, что из 70 тысяч человек, приезжающих в Лондон на заработки, редко кто живет на одном месте дольше, чем 3 месяца. Священник церкви на Риджент-стрит говорил мне, что на всей этой улице, такой престижной в городе, вряд ли найдешь одну семью, остающуюся там дольше. Среди его прихожан почти нет старожилов. Люди все время меняются». Такая текучесть объяснялась нерегулярностью заработка. Как только жильцы находили более высокооплачиваемую работу, они сразу стремились подыскать и лучшее жилье. Однако, например, в районах доков люди нужны были в основном для разгрузки кораблей, тяжелого, но не квалифицированного труда. Им необходимо было жить рядом с пристанью, и если приходил корабль, стоять в первых рядах среди сотен грузчиков, ждущих работу. Иногда они получали 12 шиллингов в неделю, иногда 9, а бывало, что и долго сидели без работы. На арендную плату даже за такое чудовищное жилье уходила треть заработка, и семьи должны были переезжать в более дешевые дома. Уходя, они не думали о том, чтобы убрать за собой, а вновь вселившиеся сами не знали, насколько долго они там задержатся, и не заботились о чистоте. Люди просто привыкали жить в жуткой грязи и не замечали этого. Да и трудно было что-либо увидеть в темноте,